Глава 16. Рамиль явился ко мне довольно поздно и выглядел очень уставшим. «Где ты был?» — уточнила я, когда он тяжело опустился на диван и с явным удовольствием вытянул ноги. «Решал вопрос с этим предателем Оливером», — послышалось в ответ. В мужском голосе отчетливо звенела неприкрытая ярость. «Это сделал он?» — осторожно поинтересовалась я. «Милая, не загружай себе голову этим». Рамиль притянул меня к себе и приобнял за плечи, прижав к своей груди. «Поверь, с твоим обидчиком я разберусь. Он больше никогда не посмеет приблизиться к тебе. Предатель. И больше ничего не хочу о нем слышать». Мужчина явно дал понять, что эта тема табу, и со мной он ее обсуждать не будет. Вздохнув, решила не настаивать. Мне было необходимо как-то встретиться со старейшиной Шарифом. Мужчина явно знал что-то важное. Только вот как это сделать, я пока не представляла. «Ты ужинала?» Рамиль коснулся ладонью моей щеки. «Есть как-то не хочется», — честно призналась в ответ. «Так дело не пойдет. Так дело не пойдет». Мужчина хлопнул в ладоши. Дверь в наши покои открылась, и вошла служанка, дежурившая в коридоре. «Принеси нам ужин», — приказал Рамиль. «Да поживее». «Хорошо, господин», — послышался шелест в ответ. Когда она ушла, я пристально посмотрела на своего жениха и уточнила. «Девушки и днем, и ночью несут караул у моих дверей. А если тебе что-то понадобится? Они здесь для того, чтобы в любой момент исполнить твое желание». «Рамиль, я хочу, чтобы ты отменил этот дурацкий приказ». «Так давным-давно заведено в моем доме», — раздалось в ответ. «У покоев госпожи всегда дежурит прислуга». Я привстала и присела к Рамилю на колени. Обняв его за шею, вздохнула. «Пожалуйста. Мне совесть не позволит спать, зная, что кто-то стоит и ждет моих капризов. Это очень жестоко. Мои служанки должны быть выспавшимися и отдохнувшими. Тогда служить будут в трижды лучше». «Думаешь?» Мужчина, прищурившись, посмотрел на меня. «Уверена». «Ну хорошо», — согласился Рамиль. Когда девушки накрыли на стол, он холодно сообщил. «Госпожа решила, что по ночам ей ваши услуги не требуются. Поэтому после того, как уберете со стола, можете возвращаться в свои покои». «Спасибо, госпожа. Спасибо, госпожа». Служанки почтительно поклонились и выскользнули за дверь. На ужин подали много мяса, овощей, большой выбор соусов и паштетов. Все было весьма вкусным. Рамиль выпил один бокал вина, затем другой и явно расслабился. На его лице то и дело мелькала улыбка, и я решила схитрить. «Какие планы на завтра?» — поинтересовалась я. «Может, проведем день вместе, и ты покажешь мне свою планету?» «С удовольствием. Но у меня назначена встреча со старейшинами твоего народа. Есть вопросы, которые требуют незамедлительного решения до их отлета». «Значит, Шариф еще здесь», — промелькнула мысль. «Понятно», — вздохнула, изображая грусть. «А где ты их поселил?» «В гостевых покоях в левом крыле», — ответил Рамиль, а потом уточнил. «А почему ты интересуешься?» «Просто, чтобы поддержать беседу». Погладила его по щеке. Мужчина обнял меня и вздохнул. «Я хочу говорить только о тебе, моя прекрасная принцесса. Моя любимая, моя самая желанная. Кстати, старейшина Шариф предложил провести свадебную церемонию по законам моего народа. Надеюсь, ты не против?» «Он сам предложил?» В голосе Рамиля проскользнуло удивление. «Да», — заверила его. «Мне необходимо с ним встретиться и все обсудить детально. Передай старейшине, что я жду его». «Анетта, это может быть опасным». Мой жених качнул головой. «Давай ты обсудишь все детали по видеосвязи». Наклонив голову, не сводя пристального взгляда с Рамиля, уточнила. «Ты что-то скрываешь?» «Нет». «Тогда почему мне нельзя встретиться с тем, кто знал моих родителей? Знаешь, общаясь с ним, я становлюсь невольно ближе к матери и отцу. Да и потом, он скоро улетит, и все мелочи мы и так будем решать только на удаленном расстоянии». Мой жених задумался, а потом явно неохотно выдавил. «Ну, хорошо. Только я хочу присутствовать при вашем разговоре. Мне тоже очень интересна предстоящая церемония». Я задумчиво посмотрела на него и кивнула. Хотя у меня в который раз за сегодняшний день промелькнула мысль, что поведение Рамиля выглядит странным. Но после нападения его страх за меня был вполне себе объясним. Утро я встретила спозаранку. Мой сон сегодня был коротким и очень тревожным. Завтрак пролетел в один миг. Я размышляла над последними словами Шарифа. «Анетта, нам надо поговорить наедине». В голове было множество вопросов, и ответы я могла найти только у старейшины. «Любимая, что случилось?» — привлек мое внимание Рамиль, от которого не укрылась моя задумчивость. «Ничего», — послала ему улыбку. «Ты сообщишь мне, когда придет старейшина?» «Конечно. Буду с нетерпением вас ждать». Когда Рамиль ушел заниматься текущими делами, я от скуки перебрала свой гардероб, составила список того, что хотела докупить из вещей, потом с удовольствием поплавала в большом открытом бассейне и расслабилась под руками умелой массажистки. Мне казалось, я попала в рай. Еще никогда моя жизнь не была так спокойна и стабильна, и это безумно радовало. Обедала в одиночестве. А ближе к ужину служанка сообщила о приходе гостей. Старейшину я ждала с нетерпением. Мужчина вошел с широкой улыбкой и, низко поклонившись, протянул мне коробку. «Что это?» «Ароматические масла с нашей родной планеты. Они помогут вам, принцесса, стать еще прекрасней для своего мужа». Мужчина бросил беглый взгляд на Рамиля. «Старейшина, мой жених четко выполнял роль добродушного хозяина. Присаживайтесь». Обсуждение деталей предстоящей церемонии вышло весьма интересным. Шариф рассказывал о правилах, я уточняла некоторые моменты, сразу их корректировала с тем, что считала приемлемым, а что нет. А Рамиль просто молча наблюдал за всем, ни во что не вмешиваясь. Иногда я спрашивала: «Ну как? А ты что думаешь? Наверное, это будет уместно? Что скажешь?» В ответ летело: «Нормально» или «На твое усмотрение, милая». В конце концов, я просто махнула рукой и решила делать так, как посчитаю нужным. Когда все основные моменты были проговорены несколько раз, старейшина засобирался. На мое приглашение поужинать почему-то ответил отказом, сославшись на неотложные дела, а уходя, вновь меня обнял. «Записка в подарке», — быстро прошептал он, а потом, отстранившись, посмотрел на Рамиля и как-то строго произнес: «Береги нашу принцессу». «Обязательно», — заверил он и предложил: «Я вас провожу». Оставшись наедине, поспешила скрыться в спальне. Вытряхнув многочисленные пузырьки на постель, обнаружила на дне небольшой листок, в котором была всего лишь одна фраза. «Прозрачной колбе снотворное. Подсыпь ему в еду». Я бросила мельком взгляд на многочисленные пробники и вытащила тот, что был бесцветный. Спрятала его в лиф, быстро собрала остальные колбочки в коробку и убрала подарок в шкаф. Я не могла понять, что происходит, и меня это пугало. Оставалось надеяться, что старейшина действительно хочет обсудить со мной нечто важное наедине, а не строит коварные планы. Конечно, по всем правилам логики я должна была больше доверять Рамилю, ведь я его лучше знала. Он помог вернуть планету, всегда был рядом. Вот только что-то внутри подсказывало, что и старейшине Шарифу я могу доверять. В голове кружило множество мыслей. Я, охваченная сомнениями, металась по комнате то в один угол, то в другой, и все никак не могла принять решение. С одной стороны, Рамиль слишком многое сделал для меня и много раз доказывал, что я могу доверять ему. С другой, поведение мужчины в последние дни стало действительно странным. Старейшина Шариф. Я его совсем не знала и, в принципе, понимала, что он легко мог подготовить западню. И тем не менее, интуиция подсказывала, что этому мужчине я могу верить. Как поступить дальше? Сделать выбор было нелегко. «Анетта, ты где?» Услышав голос Рамиля, выскользнула из спальни и, улыбнувшись, поинтересовалась. «Проводил старейшину Шарифа?» «Да», — мужчина кивнул. «Давай, наконец-то, спокойно поужинаем. Налей мне вина». Я наполнила бокал и подала его Рамилю. «Спасибо, моя красавица», — вкрадчиво произнес он и сделал глоток. «Рад, что смогу этот вечер провести с тобой». «Скоро гости уедут, и спокойствие вновь вернется в наш дом». «Наверное, ты захочешь...» Договорить мужчине помешал тихий вибрирующий сигнал. Вытащив рацию, Рамиль выругался и, нажав на кнопку, рявкнул. «Да». Несколько мгновений он молча слушал своего невидимого собеседника, а затем почему-то быстро вышел из комнаты. Раньше Рамиль спокойно обсуждал дела при мне, а теперь все было иначе. Он чаще стал уходить, словно не желая, чтобы я поняла смысл беседы. Появилось ощущение, что он что-то скрывает. Вздохнув, достала из лифа пробирку и вылила ее содержимое в бокал с рубиновым напитком, который мужчина не допил. Не знаю, почему я сделала такой выбор. Наверное, сердце так велело. Рамиль вернулся весьма скоро. Его движения были резкими и отрывистыми. Стало понятно, что он чем-то рассержен. Сев на диван, он одним глотком выпил все содержимое бокала и вздохнул. «Налей еще». «Что-то случилось?» «Шариф сейчас вновь придет». В мужском голосе звенело недовольство. «Поесть спокойно не даст. Все никак не успокоится». «Зачем?» — поинтересовалась я. «Что-то забыл?» «Сказал, что хочет обсудить со мной один вопрос, который возник внезапно и не терпит отлагательств. Не мог подождать до завтра». Недовольно цокнул Рамиль. «Не сердись на него», — погладила мужчину по руке. «Расскажи, ты видел Оливера? Разговаривал с ним?» «Даже имени его слышать не хочу», — раздалось в ответ. «Анетта, забудь о нем раз и навсегда». Рамиль пододвинул тарелку с мясом поближе и подцепил кусок вилкой. Заметив, что я ничего не ем, прищурился. «Тебе не нравится ужин?» «Знаешь, что-то кушать совсем не хочется». «А нужно?» Мужчина внезапно откинулся назад и замер, а потом медленно сполз на бок. «Отравила», — промелькнула мысль. Бросившись к нему, выдохнула. «Рамиль, ты меня слышишь? Рамиль!» Мой жених крепко спал беспробудным сном. «Что же я наделала?» На меня нахлынуло позднее раскаяние. «Вот дура! Надо кого-нибудь позвать на помощь!» В этот момент раздался тихий стук. Бросившись к двери, быстро распахнула ее. Шариф тихо уточнил. «Спит?» «Да», — кивнула в ответ. «Старейшина, что происходит? Что за тайны? Зачем мне было нужно усыплять Рамиля? Что вы задумали?» «Тш-ш-ш!» Мужчина шагнул в апартаменты и плотно закрыл дверь. «Нас никто не должен подслушать. Разговор будет очень непростым и весьма серьезным». Шариф мельком посмотрел на спящего хозяина дома и присел в кресло. Я опустилась в соседнее и, не сводя пристального взгляда со своего собеседника, уточнила. «Речь пойдет об Оливере?» «Да», — кивнул мужчина. «Анетта, он не виноват. Рамиль просто оклеветал его». «Что?» — нахмурилась в ответ. «Оливер никогда бы не посмел сделать то, в чем его обвиняет твой жених. Он не стал рисковать тобой». «Но вы же все видели сами. Если бы Рамиль вовремя не успел, меня бы уже не было в живых». «Анетта, ты когда-нибудь видела стихию Оливера?» «Нет». Качнула рукой, а потом замерла, вспомнив тот момент, когда впервые очнулась на корабле с браслетами на руках. «Его огонь синий. Точно, синий. А у Рамиля?» Этот вопрос поставил меня в ступор, потому что силу своего жениха я видела лишь однажды и в тот момент была в такой ярости. «Если честно, не помню», — задумчиво промолвила в ответ. «Он повелитель стихии, которая живет в крови». Шериф пристально посмотрел на меня. «Его огонь обладает ярким красным оттенком, иногда с примесью синевы. А теперь мысленно вернись в недавнее событие. Ты была в центре этого адского пламени и все видела сама». Изумленно застыв, попыталась вспомнить. Невольно я будто оказалась в прошлом. Вот мы с Шарифом выходим из комнаты. Один шаг вперед, и ко мне бросается Рамиль, заключая в объятия. Вокруг нас бушует стихия, которая смутно кажется знакомой. «Этот огонь ластился, словно родной», — задумчиво промолвила в ответ. «Но он был не голубого цвета, это точно». «Красно-синий», — вздохнул Шариф. «Я сразу понял, что это сделал не Оливер, и попытался объяснить это Рамилю, но он ничего слушать не захотел». «Как это?» — удивилась я. «Вот так. Сначала я подумал, что он просто сильно испугался за тебя и поэтому ничего не хочет слушать. Но спустя время осознал, что есть другая причина, объясняющая его столь странное поведение». «А что Оливер говорит? Что случилось тогда?» «Рамиль закрыл его в темнице и никого из нас к нему не подпускает. Я не могу с ним поговорить, к сожалению». «Но почему? Неужели ему самому не интересно выяснить, что же случилось на самом деле?» «Он и так знает. Я думаю, пламя принадлежало твоему жениху. Это сделал он. Старейшина, чуть наклонившись, нервно выдохнула. Зачем ему убивать свою жену? Этот мужчина любит меня. Он совершил невозможное и помог нам вернуть планету. Спас меня и готов бросить галактику к ногам. И сейчас вы утверждаете, что он покушался на мою жизнь? Да это смешно. Я думаю, Рамиль хотел уничтожить Оливера. И мы просто не вовремя появились в коридоре и стали невольными участниками этого события. Какой-то сумасшедший дом. Даже если так, то почему Рамиль не сказал правду? Зачем разыграл весь этот спектакль? Твой супруг видит в Оливере соперника и понимает, что тот не отступит и будет вновь и вновь искать с тобой встречи. Рамиль решил уничтожить неугодного кавалера и выбрал для этого подходящий момент. Но я сделала свой выбор. Зачем ему это? Да и потом, его огонь никогда не причинит мне вреда. Твой муж знает, что ты его не любишь. И я это знаю. И Оливер. Кровь, милая девочка, ее не обмануть. Рамиль понимает, что рано или поздно потеряет тебя. Все произошедшее было хорошо разыгранным спектаклем. Это еще почему? Искренне удивилась я. Потому что вы с ним слишком разные и никогда не станете единым целым. Не зря правящие принцессы вступали в брак со старейшинами. Понимаешь, между галхонами, предназначенными друг другу, возникает особая эмоциональная связь, а между тобой и Рамилем ее нет. Все это видят. А с Оливером есть? Невольно усмехнулась. Он привязан к тебе, а ты пока в свободном поиске. К сожалению, ни тот, ни другой не стали для тебя родным и близким. Я слушала старейшину и терялась в противоречивых эмоциях. В голове было немало вопросов, и каждый казался главным. «Почему вы согласились на наш с Рамилем союз?» «А смысл спорить?» — Шариф пожал плечами. «Ты умная девушка, и весьма скоро сама бы поняла свою ошибку». «Почему вы мне не рассказали правду?» «А ты бы поверила?» — поинтересовался мужчина и сам же ответил. «Нет. Скорее всего, решила бы, что я все специально выдумал». Вскочив, заметалась по комнате, не зная, что делать. «А если Рамиль все-таки моя судьба?» «Это можешь решить только ты. Но сейчас речь не об этом». «Надо поговорить с Оливером», — внезапно осенило меня. «И выяснить всю правду». «Твой муж сегодня подписал приказ о его смертной казни». «Что?» Услышав подобное, едва не упала. «Твой муж вынес смертный приговор преступнику, покусившемуся на жизнь его супруги». «Но он мне об этом ничего не сказал», — в ужасе прошептала я. Шериф пожал плечами. «Не посчитал нужным». «Надо что-то делать». «Завтра на закате Оливера должны казнить. Поэтому сегодня мои люди попытаются освободить его. А потом наш народ навсегда покинет эту планету. Я пришел, чтобы рассказать тебе всю правду и попросить о помощи». «Какой?» «Нам нужен перстень». Старейшина кивнул на руку спящего мужчины. «Это ключ ко многим дверям. Его можешь снять только ты, как законная супруга. Для остальных он опасен, ведь в нем скрывается сила рода. Прошу, помоги. А потом, клянусь, мы улетим к родным пенатам». «А что делать мне? Как жить с тем, что Рамиль оклеветал и едва не лишил жизни невиновного? Как быть с тем, что, возможно, я совершила ошибку, согласившись на этот брак?» «Принцесса, ты всегда можешь улететь с нами». Тут же поступило предложение. Некоторое время молча смотрела на Рамиля, чувствуя безумное разочарование от осознания, что мой супруг так смолодушничал, что решил убрать соперника тайком. Потом перевела взгляд на старейшину, в глазах которого прочитала уверенность, что я уеду с ним, и вздохнула. «Хочу домой», — промолвила я, понимая, что ужасно устала быть трофеем, который каждый желает заполучить. «Девочка моя, собирайся. Очень скоро ты окажешься под защитой своего народа». «Нет», — качнула головой и пристально посмотрела на Шарифа. «Я хочу вернуться на свою планету, где все просто и понятно. Верните меня на землю». «Но...» Мужчина побледнел, он явно не ожидал подобного. «Это невозможно. Твоя сила еще нестабильна». «Я помогу вам, уважаемый старейшина. Вы спасете жизнь Оливеру, а меня отправите на родную планету. И никто, ни одна душа не должна об этом знать. А с огнем прекрасно справятся браслеты, правда?» Но как же наш дом? Как твой народ? Придет время, я расскажу о своей странной истории сыну или дочери, и, возможно, кто-то из них захочет возглавить империю Галхонов. Уверена, что есть способ с вами связаться, не так ли? Почему? — внезапно спросил Шариф. Почему ты сделала такой странный выбор? Потому что я просто хочу быть счастливой. И сейчас я понимаю, что никогда не обрету свое счастье в этой галактике. Оливер будет стремиться вновь и вновь меня завоевать. Рамиль не даст спокойной жизни и никогда не простит предательства. Я не хочу быть камнем преткновения. Пусть принцесса Анетта вновь исчезнет в неизвестном направлении. Вы можете возглавить наш народ, а когда придет время, всем расскажете правду». Старейшина долго молчал, а потом качнул головой. «Девочка, ты задумала что-то неправильное». «А это не вам решать. Так что, по рукам, Шариф?» «Да». В конце концов согласился мужчина. «Тогда поклянитесь памятью о моих родителях, что поможете мне добраться до земли». Я сняла с шеи цепочку, на которой висели кольца отца и матери. «Клянусь». Старейшина низко склонил голову, и я знала, что он сдержит свое слово. Я стянула с пальца Рамиля его перстень и протянула украшение старейшине. «Нам, наверное, надо поторопиться». Мужчина перехватил печатку платком из моих рук и пробормотал. «Да, времени почти нет».